Глава 73. «И в мыслях был пьяный туман». А это чьи слова? По ощущениям, похоже, что мои. Что-то я совсем не пьянею. Ну, это и к лучшему. Только я не очень люблю, когда в моих мыслях туман. Жмурюсь от ослепляющего света софитов, но, открыв глаза, вижу... То есть не вижу... их. Ни в одном глазу. Их нет. А ведь только что были... «Две огненные девочки. Я же не настолько пьяный. И не глюченный? Непонятно. Геныч как-то говорил, что в любой непонятной ситуации надо ложиться спать. Но мне это не подходит, у меня ж праздник. И он только начался. Тем более Лена, наконец, заткнулась со своими звонками. Устала, наверное». Мой взгляд падает в широкий стакан, где снова закончилось средство по уходу от женщины. «Отличная вещь. Действенная. Сейчас я мог бы даже еще раз вернуться, чтобы снова уйти. Легко. Если бы не этот туман и небольшая усталость, если б не клене... Оу, пардоньте, калёне. А от кого здесь еще можно уйти?» Придирчивым взглядом я сканирую резвящихся симпатяшек. Цветник. Белые, черные, розовые, рыжие... О, вот она. Они. Две жаркие птахи. Одна так точно зажигалка. Ставлю на рыжую. С такой холмистой территорией для срочной и сочной любви. Да, женская мода — это сила. Ляхи уже закончились, а платье и не началось. Или это у нее рубаха такая? Да и похрену, если глаз дергается от радости. Я знаю пароль, я вижу ориентир... Нащупав рукой стакан, подношу ко рту и опрокидываю залпом. Во рту сухо. Скосил глаза в стакан. Пусто. На рыжую — стерва. Ухмыляется она. Ну, мордашка, ничего так. Только кто разглядит там глаза, когда у нее такие знатные дойки наружу? Мой взгляд скользнул ниже, оценивая картину в целом. Интересный экземпляр. Для любителей поострее. «Скалься мимо, кукла! Я еще думаю!» Переключаю рассеянное внимание на подружку, стараясь поймать ее в фокус. Она сидит ко мне спиной, и обтянутая брючками маленькая круглая попа очень хорошо смотрится на высоком барном стуле. На ней какой-то укороченный пиджачок, позволяющий моему взгляду ощупать обнаженную тонкую талию, даже слишком тонкую. Длинные рыжие волосы, стекая по узкой спине, щекочут ее загорелую кожу. Для рыженькой у этой девочки слишком темный загар. Наверняка волосы крашеные, впрочем, как и у всех женщин. Ничего не имею против, но все же предпочитаю брюнеток. Может, меня из-за Лены бросает в противоположную крайность или из-за Айки? Я уже и забыл, как выглядит эта малявка, но ее волосы хорошо помню. Как черный шелк. На них я реально всегда залипал и все время хотел их погладить. Хорошо, что я тогда придержал свои поглаживательники. А еще глаза помню. Два чернющих агата. Удивительный и редкий цвет. Ни у кого таких не видел. И губы. На них-то я не пялился, конечно. Случайно запомнились. Не могли не запомниться. Такие они... Черт. Что-то не туда я завернул. Да там и помнить нечего. Крошечная, тщедушная пигалица с ручками-веточками. А нет. То ни хрена не веточки, два стальных троса. А еще с нунчаками ее помню. Так, что-то моя незабываемая ночь становится ностальгической. Черт, мне уже 26. Жизнь пролетает с такой скоростью, будто ей со мной вообще не интересно. И пока молодая жизнь не ускакала, надо бы успеть наследить по-крупному. Вот нахрена я продлил контракт? Дома мама скучает, бизнес, друзья. У меня ж там отличные друзья. За это следует выпить. Перед глазами маячит зеленое пятно, перекрывая мне свободный обзор на рыжие локоны. Пятно оказалось короткой зеленой юбочкой милой официанточки, и на столе передо мной появляются тарелки с сыром и жареными креветками. «Молодец!» «Вовремя! А теперь тост за друзей!» Звук падающего в стакан вискаря ласкает слух. Девочка мне улыбается, а я смотрю на ее красивые губы и думаю, как же хорошо быть мужиком. Глядя на тебя, никакая похотливая сволочь не задумывается, берешь ли ты в рот. Кулаки непроизвольно сжимаются, когда я смотрю по сторонам. Да, уверен, что никто. «Выпьешь со мной за моих друзей?» Предлагаю губастенькой юбочке, но она торопливо отнекивается. «А за меня? У меня сегодня этот самый день рождения!» «Поздравляю. Ну, если только после работы». Бормочет она застенчиво, а я, прокинув в себя очередную порцию микстуры, разглядываю девушку более детально и неопределенно киваю. «Там видно будет». Провожаю недолгим взглядом ее короткие крепкие ножки и снова залипаю на рыженькой тростинке. В ее изящной руке бокал с каким-то бабским допингом. Какое хрупкое запястье! Телефон снова мурлычет сообщением. «Ну надо же! Моя гейша обо мне вспомнила!» «Все еще празднуешь, Кир?» «Не то слово! Взахлеб черпаю положительные эмоции!» После того, как на все положил и отключил у себя датчик уровня алкоголя в организме. «Интересно, а какой у моей гейши размер груди? А задницы? Впрочем, она вольна придумать любой, вряд ли я узнаю. Хотя мы договорились не врать или не отвечать на неудобные вопросы. И странно, почему она не темноволосая? Она ведь гейша. Нормально же, если я про цвет волос спрошу? Гейша, а какой у тебя размер груди?» Отправляю, перечитываю. «Ух, мля, придурок! Можешь не отвечать», — улетает вслед. «К моему стыду мне нисколько не стыдно, но не хотелось бы потерять контакт из-за такой ерунды». Первый. Ловлю ответ и незамедлительно отправляю. «Мой любимый размер». То же самое я написал бы и про седьмой, но надеюсь, ей будет приятно. А мне? «Ну а что? Один — это все же больше, чем ноль. И хоть немного выпукло». Мобильник бахает тяжелым роком и лозит по столу. «Как же ты не вовремя, братан! Гарри — мой коллега и вообще отличный парень, поэтому я на связи». «Хеллоу, полуночник! Поздравить решил или спросить, который час?» «Поздравить», — лепечет Гарри голосом Лены. «С днем рождения, Кир!» «Вот черт! Как я на нее попал, мля! Надо прекращать бухать!» Сбрасываю вызов и таращусь на экран, где снова высвечивается Гарри. «Как она это делает?» «Подобный тип баб чрезвычайно опасен. Ее природная цепкость развита так сильно, что, похоже, надежды на интеллигентное расставание у меня совсем немного. Эта бабенка не проглотит обиду, которую сама и придумает, а скорее загрызет обидчика». «Ну, так с обидами не ко мне. Я ведь не он, не тот старый злодейский хер, что оставил на ней грубые отпечатки пальцев. Звонок тем временем не затыкается и, вероятно, уже никогда не заткнется. Отзываюсь». «Лен, а угадай, вот ты что сейчас делаешь?» «Что? Я не поняла». «Ты мой мозг трахаешь. Какого тебе надо из моей жизни?» «Кир, ты что, пьяный?» «Она где-то здесь, что ли?» Я озираюсь по сторонам и снова нахожу взглядом миниатюрную златовласку. Она такая хрупкая и трогательная. Сейчас прямо очень хочется потрогать. У меня как раз все с собой. «Ты урод и деспот!» — рявкает в ухо Лена, о которой я уже забыл, и сбрасывает на меня все дерьмо, что копила и растила годами. Выяснилось, что я то еще чудовище. Все подарки мои жлобовские. «Ну как так-то? А я думал, что я щедрый. И комплименты мои корявые. Ну, в постели я ее жестко подавляю. О как! Уточнять подробности я даже не рискнул. Совсем ее не ревновал? Ну, не совсем. Жениться не хотел, урод. Детей не хотел? Какие дети от уродов? Покупать жилье в Сиднее не хотел и не буду хотеть. Вкладывал бабки в собственный бизнес, а должен в чей? Да еще и ездил, как мудло, на старом пикапе, заставляя свою женщину краснеть. Так хороший же пикап, надежный. Велосипед бы еще купил, придурок. А что такого? Местные любят велики. И, короче, вся эта бесконечная хрень привела ее, Лену, к хреновому концу. Ну, про конец ей виднее. А еще я, сволочь такая, заблокировал ее контакт. Да. А я-то думаю, чего она от Гарри звонит? Обвинение я запил парой глотков мощного глушителя совести, и все грехи мои как-то сразу перемешались и потерялись. Только за пикап обидно. Отличный, мощный танк. Да мне для работы здесь и не надо другого, а понты я могу и дома развернуть. И насчет велосипеда тоже всерьез подумаю, но потом. А сейчас меня куда сильнее интересует... Не-не, зеленая юбочка — это не сейчас. Я вопросительно смотрю на выросшую передо мной официантку, а она улыбается, словно все про меня понимает. Интересно, давно она здесь? Все губастенькое я выпил уже больше, чем мог, хоть и меньше, чем хотел. Все, я пас. Мне сегодня надо быть трезвым, поясняю ей. Вас как зовут? Елена. Тычет в бейджик на груди. Похоже, Елены захватили Австралию. И меня окружают. Скажи мне... Скажите мне, Елена Прекрасная, я пьяный? Хихикает в ладошку. Ну, немножко. Закусывает губу. И еще немного злой. «А это потому, что у меня велосипеда нет. Ясно?» Лена на шаг отступила назад, а по округлившимся глазам стало ясно, что она уже передумала со мной флиртовать. «Ну и правильно. А то ведь я сейчас очень легковозбудимый и особенно чувствительный во всех местах. Но вот со злой рожей надо что-то делать. Выглядываю из-за зеленой юбочки и... А как это...» Волосы ведь те же, и табурет тот, и все, что на табурете. У меня глюки, что ли? Мой взгляд впивается в обнаженные плечи, на которых раскинулись крылья. Там ведь был пиджак. А непослушные пальцы уже тычут в экран телефона. Вот черт, это ведь те же крылья. Здесь на маленьком фото гейша спряталась. Только одно плечо. И крыло одно, и прядь волос, таких же длинных и рыжих, и тонкое запястье. «Гейша, а ты сейчас где?» Отправляю ей, не дожидаясь ответа, иду за крылом. «Оу, ну, как иду? Как если бы вместо ног у меня были две веревки, а на башке чугунная каска. Но мне туда очень надо. Я вижу ориентир». И сейчас нельзя быть злым, и улыбаться не надо, иначе они уйдут раньше, чем я приду. Олень тупорылый, нахер я так нажрался, держись ровно. Еще немного, чуть-чуть, еще. «Мужчина, а вы не меня потеряли?» Насмешливый голос рыжей стервы. Но я не отвлекаюсь. Крыло. Настоящее. И волосы. «Гейша?» Говорю очень тихо. Не вполне уверенный в том, что действительно это вижу. Но она меня слышит и поворачивается. «Здравствуйте, Кирилл Андреевич. С днем рождения!»